Молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу. Молитва первая. О всехвальный святый великомученичи и чудотворче Георгии! Призри, наны скорою твоею помощью, и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велиции своей милости. Не презри моления нашего, но и спроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемое нам тобою от всещедрого Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкого твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых ангел своих ополчением, воеже избавитеся нам, по исходе нашим из жития сего, от козней лукавого и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы. Услыши, ны страстотерпче Христов Георгия, и моли за ныне престанно три ипостасного владыку всех, Бога, да благодатью его и человеколюбием, твоею же помощью и заступлением обрящим милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную правосудного судьи стати. И того выну славите со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Святый, славный и всехвальный великомученичи Георгия, собраннее в храме Твоем и пред иконою Твоею святою поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемого от своего благоутробия, Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные. И паки припадающи, молим Тя, святый победоносче, укрепи данную Тебе благодатью в обраних православное воинство. Разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое исповедуем предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.